Глава 9. Именно там, на королевском приеме, я впервые увидела Ленокса и без памяти в него влюбилась. Он казался мне воплощением Бога, спустившегося с небес. Такой учтивый, заботливый, красивый. Отец был против нашего союза, но, поддавшись уговорам моим и матери, не смог нам отказать. Как я могла не заметить в Леноксе его настоящей натуры? Грубый, жестокий, жадный человек. Первые полгода он хотя бы создавал видимость, что я ему не безразлична, но вот узнав, что я в положении, он резко изменился, с каждым днем все больше показывая себя настоящего. Но странно, я продолжала слепо его любить, оправдывала его, винила себя в неуклюжести, неосторожности и неспособности выносить сына своему любимому. Я радовалась, как щенок, его редким ласкам и доброму слову, и рыдала ночами в подушку, когда он оставался в доме своей любовницы. Мысленно ужаснувшись, как я могла такое терпеть и молча сносить грубость мужа, я, с шумом втянув в себя воздух, с головой ушла под воду. «Ох, и напугали же вы меня, госпожа!» Заливисто рассмеялась Нетта, тут же добродушно проворчав. «Ну вот, теперь волосы ваши сушить будем половину дня». «Ничего, Нетта, зато в голове прояснилось», — пробормотала, стирая с лица слегка мыльную воду. «И в висках стало меньше...» «Выйди!» — вдруг раздался бархатный, с едва заметной хрипотцой голос. Нетта резко поднялась, но, бросив на меня встревоженный взор, вернулась на место. «Я сказал, пошла вон!» — рявкнул муж, теперь в его голосе слышались визгливые нотки. Взглядом показав Нетте, что та может идти, я медленно поднялась из воды, не желая взирать на мужа снизу вверх, и прямо посмотрела на Ленокса. Прежняя я сейчас бы смущенно потупила свой взор, украдкой с восхищением поглядывала бы на мужа и, зардевшись, прикрывала интимные места руками. Это приводило Ленокса в выступленный восторг. Он будто бы наслаждался неловкостью молодой жены, намеренно вынуждая ее делать то, что ей претило. Такого удовольствия я больше не собиралась ему доставлять и, припечатав Ленокса полным ненависти взглядом, проговорила. «Впредь не смей приказывать моим слугам и не заходи в мои покои без моего дозволения». Поперхнулся от смеха муж, пробежал сальным похотливым взглядом по моему обнаженному телу и, крепко стиснув пальцами мой подбородок, насмешливо проговорил. «Воробушек осмелел?» «Еще раз прикоснешься ко мне хоть пальцем», — процедила сквозь зубы, отбрасывая от своего лица мерзкую руку, и, чеканя каждое слово, произнесла. «Я тебя убью. Ты больше не посмеешь мне вредить, как делал это прежде. Отец узнает обо всем, что ты совершил. Гонец с моим письмом уже в двух днях пути от замка Норфолк». «Эйрин, о чем ты? Что ты несешь? Это ты не выполняешь обязанности жены». «Ты дважды не сохранила нашего сына. Ты настолько холодна, что мне приходится искать утешение у девок». «Немедленно покинь мою комнату», — ровным голосом произнесла, проигнорировав привычное обвинение. Я переступила через бортик ванны, неспешно подхватила сброшенный на кресло халат, также неторопливо его на себя набросила и прошла к камину. «У тебя помутился разум». Зло прошипел Ленокс, тотчас кинувшись в мою сторону, чтобы, как обычно, преподать мне урок послушания, но, увидев в моей руке кочергу, резко остановился. «Я приглашу лекаря. Потеря дитя повергла тебя в безумие». «Нет-то», — обратился я к горничной, которая так и не вышла из покоев. Окинув презрительным взглядом мужа, опасливо посматривающего на грозное оружие в моих руках, с усмешкой бросила. «Закрой за лордом Леноксом дверь». На этот раз муж ничего не сказал. Смерив меня яростным взглядом, он, тяжело ступая, наконец вышел из комнаты. И только когда Нетта захлопнула за ним дверь, я шумом выдохнула и обессиленно упала в кресло. «Госпожа, он вам этого не простит», — прошептала горничная, обеспокоенно прислушиваясь к звукам. «А гонец?» «Нет его, Нетта, но отправить нужно, и чем скорее, тем лучше. А еще распорядись поставить засов на дверь». «Может, сами поедем? Лорд Рамси хоть и зол на вас, но все же отец, поди, простит». «Нет, этот брак не принес ему выгоды. У него еще две дочери на выдане, и я на них дурно повлияю, а мамы больше нет в живых». «Леди Финола уж уговорила бы вашего отца», — С сожалением протянула горничная, бережно вытирая полотенцем мои волосы и добродушно проворчав. «Поди замерзли, а этот так и пялился на вас. Ух, и грозные вы были, госпожа! Я такой вас и не зрела ни разу. Вот бы ваша матушка вас видела, порадовалась». «Да, маму даже отец порой побаивался». С теплом вспомнила леди Фенолу, которая твердой рукой управляла замком, слугами, дочерьми и мужем. Статная, с прямой, как струна, спиной, красивая женщина. К ней сваталась половина Волгарда. Но она почему-то выбрала полноватого, ниже его на полголовы, грубого и неотесанного мужлана. И, казалось, была счастлива. «Леди Эйрин, пересядьте спиной к камину. Надо волосы ваши расчесать, а то собьются в колтун, не разберу». Прервала мои воспоминания горничная, и стоило мне пересесть на стул, как она тотчас же приступила к делу. Нетта была умной и знала, где стоит промолчать, а где подметить важное. Сейчас же девушка понимала, что мне было не до разговоров, и больше не произнеся ни звука, она прядку за прядкой разбирала мои волосы. А мне действительно нужно было подумать, как дальше быть. Влюбленная пелена с глаз наконец спала, и жить с мужем, как прежде, я была больше не намерена. Идти мне некуда. Я, конечно, напишу отцу обо всем, что здесь случилось, и попрошу помощи, но сомневаюсь, что он будет рад меня лицезреть. Возвращение замужней дамы в отчий дом — позор рода, и мои сестры никогда не выйдут замуж. А вот вернувшаяся в заботливое объятие вдова... «Нет, хватит, я сегодня не буду покидать покои и посижу у камина, они сами высохнут», — остановила я девушку, устав сидеть без движения. «Скажи Улику, чтобы засов надежно сегодня же поставил. Подай мне бульон с сухарями да отвар с медом. И Тегу осторожно скажи, чтобы письмо мое ждал, да никому не проболтался. Пусть к дороге готовится». «Все сделаю, госпожа. А листок с пером в кабинете лорда возьму. Уж не заметит. Дождусь, когда даме своей уйдет». «Ой, простите, леди Эйрин», — испуганно зажала рот ладошкой Нетты, виновато на меня взглянув. «Где она хоть живет?» Равнодушно уточнила, лишь для того, чтобы знать, сколько времени ему потребуется, чтобы добраться до замка от своей пассии. «В соседней деревне дом каменный выкупил у барона старого да обедневшего, и замуж за него же выдал, чтоб, значит, приличный казалось», — насмешливо закончила горничная, обеспокоенно на меня посматривая, но, не заметив от меня никакой реакции, оживилась и продолжила. «Говорят, старик этот к ней по ночам скребется, и вроде она его привечает. Уж не знаю, госпожа, правду ли болтают слуги, но травит она его, хоть лорд Ленокс и запретил». «Ладно, ступай и строго скажи Тегу, чтоб помалкивал». «Скажу, да парень умный сам понимает, что может не добраться». «Пока лорд ищет несуществующего гонца, Тег сможет уйти через горы». Подсказала я девушке, о чем сообщить слуге, поднялась и, так и не выпуская из руки кочерги, направилась к окну. Сегодня мне действительно лучше не покидать спальню. Я все еще чувствовала себя слабой, тело время от времени сотрясало дрожь, а на лбу вновь проступила испарина. Поэтому второго раунда с лордом Леноксом я могла просто не выдержать. Сейчас он наверняка в бешенстве и, скорее всего, вместе с Гартли выпускает пар, устроив незапланированную тренировку во дворе. А затем отправится к леди Лорни и проведет у нее всю ночь. Так что времени у меня было мало, чтобы подготовиться к очередному сражению с ненавистным мне мужем.